«Что нам делать, господин Ходжес?» — спросил я. За него ответил Джеймс Дайер. «Все уже сделано» или что-то в таком роде. В переднике господина Монро, в котором тот всегда делал операции, Дайер стоял у операционного стола, составленного из матросских сундуков, покрытых парусиной. При нем были все его инструменты, то есть инструменты Монроу. И вид у него был такой, точно он собирался приступить к вкусной обильной трапезе. — Вы, конечно, не собираетесь действовать в одиночку, Джеймс? — спросил я, на что получил ответ, что нет. — Не собирается, и настоятельно просит, чтобы я на время стал его помощником. Подобная мысль была мне вовсе не по душе, но господину Ходжесу она, похоже, понравилась, и он столь смело предложил собственные услуги по наложению повязок, что я счел неразумным отказаться. Я надел старую матросскую куртку и присоединился к остальным, севшим играть в карты, но как уж я там играл, судить не могу, потому что все время жаждал подняться наверх посмотреть, сколь стойко мы держимся против французов. Незадолго до того, как пробило три, мы почувствовали, что корабль стал разворачиваться. Господин Ходжес, проведший в море лет 20, кивнул со словами «Сейчас начнется» и попросил меня помолиться, дабы Господь даровал нам удачу и спасение. Я стал читать молитву. Но сейчас нипочем не мог бы ее повторить, ибо вышло что-то бессвязное. Однако присутствующие в кубрике две женщины и два ребенка, господин Шатт и умирающий сифилитик Стокер склонили головы. Все, кроме Джеймса Дайера. Мое аминь заглушил грохот пушек, правда, не наших, а вражеских. И я почувствовал, как, приняв удар, содрогнулся старина Аквилон. Это, как мне удалось установить впоследствии, был первый бортовой залп, ударивший продольным огнем по эскадре контр-адмирала Веста, когда мы шли прямиком на линию французских кораблей. С промежутками в 4 и 5 минут прогремели еще два залпа, и тут мы почувствовали, что корабль наш вновь сменил курс. «Сейчас!» — воскликнул господин Ходжес, вскочив так и не закончив перевязку и неожиданно преисполнившись воинственным духом. «Сейчас мы расквасим им нос!» Воистину он оказался провидцем, ибо не успели прозвучать эти слова, как грянули наши пушки. «Господь всемогущий! И как грянули! Огонь в фонарях то меркнул, то вновь разгорался, так как от сотрясения верхних палуб воздух из кубрика уходил вверх, и после каждого бортового залпа мы слышали громыхание лафетов и топот ног, бегущих за боеприпасами и ящиками с ядрами. Я полностью потерял ощущение времени. Помню, во рту было очень сухо. Не стану притворяться, что я не боялся. Невозможно было понять, как корабль выдержит такой напор и как вообще мог кто-то остаться в живых на верхних палубах. Многие в самом деле погибли. К нам вниз постоянно приносили раненых. Одни вопили, другие лежали без чувств, третьи, самой примерной стойкостью, терпели мучительную боль. Вскоре затруднительно стало пробираться между этими несчастными, лежавшими на дощатом полу. Постоянно слышались голоса, звавшие доктора, и многие, даже из бывалых моряков, звали свою матушку. Посреди всего этого был Джеймс Дайер. Ни на секунду не ослабевало его внимание. Ни разу он не остановился, чтобы утереть лоб или выпить. Мы несли к нему самых тяжелых, болтающиеся руки, переломанные ноги, вывороченные животы. И он отрезал, зашивал, убирал внутренности назад в их естественные полости. Клянусь вам, сударь, он находил в этом удовольствие. Так проявлялся его гений. И я полагаю, никто еще не резал человеческую плоть с более холодным рассудком,